Глава 33. На рассвете Саймон тихо собрался и уехал, а в полдень Нику разбудил долгий настойчивый звонок в дверь. Накинув на себя длинный шелковый халат, она пошла открывать. У порога стоял и широко улыбался Аматор. Его черные вьющиеся волосы почти касались плеч. В притягательных серых глазах светился юношеский задор, а обворожительная улыбка могла свести с ума любое существо женского пола. «Тор!» — выдохнула Ника. Она ожидала увидеть кого угодно, но только не его. «Добрый день, красавица. Постояльцев пускаете?» Махнул он рукой на небольшой чемодан у ног. Поскольку девушка продолжала стоять, словно в ступоре, хлопая широко раскрытыми от удивления глазами, Тор понял, что приглашения ему не дождаться. Подняв чемоданчик и чуть отстранив Нику в сторону, он вошел в квартиру. «Как я уже говорил, вежливость — это не твой конек. Подколол он ее и захлопнул дверь. «Больше всех к тебе рвался Саймон. Данька тоже горел желанием пожить с тобой, но им не позволили покинуть орден, поскольку они теперь старейшины». Спокойно начал объяснять полувамп, попутно неторопливыми движениями снимая с себя шарф и пальто. «Роботу запретили ехать к тебе из-за каких-то неполадок в процессоре. Он принялся за старый и теперь втягивает носом пыль со всех людей и предметов, на которых может дотянуться. А Перла заставили вплотную заняться воспитанием своего выводка, который совсем отбился от рук. И все почему-то решили, что лучшим кандидатом на роль твоего компаньона и телохранителя являюсь именно я». «Мне не нужна нянька», — включила гордость девушка. «Я не возражал», — проигнорировав ее заявление, продолжил Тор. «Тем более, что у меня есть медицинское образование, и я не впаду в панику, когда у тебя начнутся роды». «Когда начнутся роды, я вызову скорую», — парировала Ника. «Конечно, конечно», — усмехнулся Тор, снимая последний ботинок. «И сразу после этого начнешь молиться, чтобы она приехала вовремя». Не зная, что на это ответить, девушка молча отвернулась в сторону. «Вероника, солнышко, объясни-ка мне, тупому вампиру, как так получилось, что ты, умница и красавица, захомутала двух самых классных мужиков в ордене и умудрилась их потерять?» Поинтересовался Аматор, проходя в комнату. Увидев, что глаза Ники наполнились слезами, он подошел к ней и крепко обнял. «Я такая дура», — всхлипнула девушка, уткнувшись ему в грудь, и ее тело сотрясли рыдания. «Тихо, тихо, малыш, ты только не расстраивайся». Аматор стал ласково гладить ее по голове. «Все проходит, и это пройдет», — процитировал он древнюю библейскую истину. «Хантер велел тебе напомнить, что после Виктории ты родишь Алексу близняшек. Поэтому не волнуйся, вы с Алексом обязательно будете вместе. Иначе как ты подаришь ему двух сыновей?» «Хантер может ошибаться», — горестно покачала головой девушка. Но слова Тора ее все же приободрили. «Приведи хотя бы один пример, когда он ошибся», — предложил он и торжествующе улыбнулся, поскольку ответом Ники было молчание. «Виктория тебя убьет». Тяжело вздохнув, привела она еще один аргумент. «Думаю, мы сможем заключить с Викусей пакт о ненападении», — спокойно заявил Аматор. «Через денёк-другой она ко мне привыкнет. Люблю девчонок с характером, мы с ней поладим». «Мне бы твою уверенность». В глазах Ники светилось сомнение. «Я просто балдею, как же вкусно от тебя пахнет». Вдруг прошептал он и нежно поцеловал за ушком. «Земляника и ваниль». Мечтательно закрыл он глаза. «Даже не думай, Тор!» Смахивая слезы, грустно улыбнулась девушка и отстранилась от него. «Я тебе не еда». «Постараюсь об этом не забыть», — рассмеялся полувамп, выпуская ее из объятий. «Кстати, о еде. Нормальные люди в это время обедают. Кушать хочешь?» — спросил он. «Может, закажем пиццу?» «Очень хочу». Лицо девушки тут же посветлело. «Благословите меня, батюшка, я хочу уйти в монастырь», — решительно заявила отцу Николаю его духовная дочь. Она подошла к нему в церкви после литургии и огорошила этим заявлением. «Ты хорошо подумала, Юленька». В голубых глазах лучезарного батюшки вспыхнуло беспокойство. «Да», — твердо заявила девушка, опуская глаза в пол. «С работы я уже уволилась, за общагу заплатила за полгода вперед. Я представляю опасность для людей, мне лучше покинуть город. Я не могу контролировать свой дар, Я пытаюсь, но у меня не получается. За последние пару дней я спалила вампира, взорвала чей-то гараж и чуть не поджарила коменданта своей общаги, который решил отчитать меня за позднее возвращение с гулянок и попал мне под горячую руку. Я слышала про монастырь у посёлка Зареченский. Говорят, там изумительная природа, лес, озеро. И ангельские люди, смиренные и кроткие. Мне будет чему у них поучиться. «Ну, хорошо, золотко ты моё», — сдался батюшка. «Поезжай в монастырь. Но тебе не обязательно становиться монахиней, и ты к этому ещё не готова. Можешь просто пожить там, в одной из гостевых комнат. Помолишься, успокоишься. Глядишь, и силу свою научишься контролировать. Положись на Господа и Его святую волю. Он выведет тебя на правильный путь».